Профилактика нарушений осанки. Для сохранения правильной позы важна не столько сила мышц, сколько согласованность работы различных мышечных групп, гармоничное развитие мышечно-связочного аппарата всего тела. Поэтому особенно большое внимание следует уделять общему физическому развитию ребенка. Причем надо начинать с первых месяцев жизни, когда происходит формирование позвоночника, его физиологических изгибов. Массаж и гимнастика для детей первого года жизни служат хорошей основой правильного развития опорно-двигательной системы. Родители должны помнить, что чем младенец свободнее в своих движениях, тем успешнее он развивается. Вредно туго пеленать детей, оставляя их без движения, вредно рано сажать их в креслицы или обкладывать со всех сторон подушками. Это приводит к усилению грудного кифоза, что впоследствии может проявиться сутулостью. Нельзя постоянно носить ребенка на одной и той же руке или на одном боку, так как в этом положении таз его перекошен и позвоночник искривлен. Необходимо вовремя исправлять нарушение мышечного тонуса, особенно внимательно следует отнестись к асимметрии тонуса мышц. Крайне неблагоприятно на формирование осанки сказываются не до конца излеченная мышечная кривошея, дисплазия тазобедренных суставов и, конечно, рахит. Смотри Красикова, массаж от рождения до 3 лет. Огромное значение в профилактике дефектов осанки, сколиозов, других нарушений опорно-двигательного аппарата, например, плоскостопия и искривление нижних конечностей, имеет своевременное и полноценное ползание. Ползание – это отличная тренировка мышц всего тела, воспитание координации движений, причем позвоночник при этом освобожден от статической нагрузки. При ползании развиваются все мышцы, участвующие в разнообразных движениях позвоночника. Больше такого благоприятного шанса не будет. В дальнейшем, в младшем до 3 лет возрасте, важно сформировать у ребенка правильный навык ходьбы и стояния. Смотри Красикова, массаж от рождения до 3 лет. Во время прогулок нельзя вести малыша за одну и ту же руку, так как это ставит плечевой пояс в косое положение и искривляет позвоночник. Хорошо, если ребенок свободен в своих передвижениях, бегает, лазает, прыгает, преодолевает различные препятствия. Таким образом формируются и совершенствуются различные двигательные навыки. Развивается координация движений и чувство равновесия. Гуляя с ребенком, проводите больше времени на специально оборудованных детских площадках. Играйте с детьми сами или организуйте подвижные игры среди малышей. Как это ни странно, не все дети умеют играть, так что придется учить их этому, вспоминая свое детство. В дошкольном возрасте стоит научить ребенка плавать, играть в футбол, прыгать со скакалкой, а зимой ходить на лыжах или кататься на коньках. Многие спортивные секции проводят набор 5-6-летних детей, но не торопитесь отдавать их туда. Серьезные занятия спортом лучше начинать в более старшем возрасте. А вот предоставить ребенку возможность поразмяться дома надо обязательно. Для этой цели подойдет шведская стенка или лесенка, перекладина или кольца. Можно оборудовать настоящий спортивный уголок. Только не забудьте положить на пол поролоновый мат или что-нибудь упругое, чтобы избежать травм. Итак, правильно организованный двигательный режим, активная и разнообразная физическая деятельность вашего ребенка – основа профилактики нарушений осанки, сколиозов и других дефектов опорно-двигательного аппарата. Правильные позы. Дети дошкольного и младшего школьного возраста растут и развиваются так быстро, что со стороны родителей требуется постоянный контроль. Надо очень внимательно следить, как ребенок стоит, как ходит, как сидит, в какой позе предпочитает спать, так как неправильные позы – основная причина нарушений осанки. Необходимо воспитать стойкую привычку правильно держать свое тело в различных положениях. Перевоспитывать, бороться с плохими привычками будет значительно сложнее. Стоять следует прямо, но свободно. Тяжесть тела равномерно распределяется на обе ноги. При привычной манере отставлять ногу в сторону формируется косое положение таза и асимметрия позвоночника. При ходьбе учите ребенка ставить стопы параллельно и удерживать вертикальную ось тела. Разворот стоп носками кнутри или кнаружи нарушает походку и способствует плоскостопию. Наклон головы вперед или закидывание ее назад приводит к изменению изгибов позвоночника, нарушению устойчивости тела. Поза сидя имеет особенно большое значение для будущих школьников. Если вы сейчас воспитаете устойчивую привычку, то и в школе ваш ребенок будет сидеть правильно и значит избежит большей части проблем со здоровьем. Однако и дошкольник проводит сидя довольно много времени, рисует, играет в настольные игры, читает или смотрит передачи по телевизору. Важно, чтобы ребенок сидел прямо, не сгибая туловище. Голова может быть слегка наклонена вперед, ноги упираются в пол всей стопой и согнуты в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах под прямыми углами. Спина должна опираться на спинку стула или кресла, а бедра лежать на двух третях сиденья. Нельзя допускать, чтобы ребенок сидел, положив одну ногу на другую, в подражании взрослым, или убирал ноги под сиденье, так как под коленями проходят крупные кровеносные сосуды, и в таких позах они пережимаются. Кроме того, нарушается положение позвоночника, развивается асимметрия осанки. Особенно следите за надплечьями, они должны быть на одном уровне. Нельзя позволять ребенку опираться на одну руку, поворачивая плечо при письме или рисовании. Это самая большая ошибка, которая формирует стойкую привычку и, как следствие, нарушение осанки и часто сколиоз. Объясните ребенку, как правильно сидеть при письме или чтении. Этот навык надо постепенно довести до автоматизма. Поза сидя за столом должна обеспечить максимально возможную опору для мышц спины и симметричное положение туловища, плечевого пояса и рук. Руки при чтении можно удерживать тремя способами. Локти и предплечья равномерно положены на стол, кисти поддерживают книгу в наклонном положении. Локти опираются на стол, предплечья подняты, кисти рук поддерживают подбородок. Локти лежат на столе, предплечья сложены перед грудью. При письме тетрадь лежит под углом 30-40 градусов, нижний левый угол тетради соответствует середине груди. Рука поддерживает и двигает тетрадь снизу вверх. Рука все время находится на столе. Передвижение тетради производится по мере заполнения половины страницы. Поза во время сна не менее важна, чем положение тела днем. Позвоночник должен хорошо отдохнуть за ночь. Это возможно, если позвоночник опирается во всех частях и лежит прямо, не провисая, если ребенок спит на боку или сохраняет все физиологические изгибы в положении лежа на спине. Спать лучше на полужесткой опоре, на упругом матраце, причем надо учитывать соответствие полноты ребенка его массы тела и толщины постели. Полному, тяжелому ребенку подходит относительно жесткий матрас, худенькому – помягче. Очень важный элемент постели – подушка. Она должна быть, во-первых, и быть небольшой и упругой, во-вторых, в положении лежа на спине для большего расслабления, а значит и отдыха шейного отдела позвоночника, следует уголки подушки поместить над плечами с обеих сторон. Во время сна на боку положите подушку так, чтобы ее нижний край заполнял пространство между подбородком и плечом. Итак, покоя нет ни днем, ни ночью. Постоянный контроль. Но не надо пугать ребенка строгими окриками Стань ровно, выпрями спину. Еще хуже, если родители угрожают привязать доску к спине или еще чем-нибудь. Надо привить любовь к правильным позам, убедить ребенка, что они удобнее и менее утомительны. Тогда навык будет устойчивым и останется на всю жизнь. Условия, в которых растет ребенок, оказывают решающее влияние на формирование его здоровья. Свет, свежий воздух, рациональная мебель – все это очень важно для растущего организма. Особенно важно, как организовано место, где ребенок проводит большую часть своего времени. К организации рабочего места дошкольника, особенно к мебели, предъявляются довольно большие требования. Впереди школа, и значит, ребенок будет проводить много времени за чтением, письмом и так далее. Самое главное, чтобы мебель соответствовала росту ребенка. Высота стула должна быть равной высоте его голени, то есть сидя, ребенок свободно ставит ноги на пол полной стопой, и ноги при этом согнуты во всех суставах под прямым углом. Если мебель куплена на вырост и стул слишком высокий, то под стопы следует ставить скамеечку. Лучше, чтобы не менять стулья каждый год, приобрести один, но с возможностью устанавливать нужную высоту. Как вы уже знаете, ребенок должен сидеть, опираясь на спинку стула, уменьшая таким образом нагрузку на позвоночник. Хорошо, если спинка стула имеет выпуклость на уровне поясницы. Еще Лесгофт отмечал, что без этого условия невозможно снять нагрузку с поясницы. При отсутствии такого изгиба можно к спинке стула прикрепить на уровне поясницы небольшой диаметром 5-10 см валик. Глубина сиденья не должна превышать 3/4 длины бедер. Если край стула упирается в подколенные ямки, то это крайне неблагоприятно отражается на кровообращении ног. Мышцы не получают должного питания, а кровь застаивается, что приводит к варикозному расширению вен. Сиденье не должно быть слишком мягким, чтобы масса тела чрезмерно не давила на позвоночник и опора была на седалищные бугры, а это возможно только на жестком сиденье. Передний край стула при работе за столом следует задвигать под стол на несколько сантиметров. Под столом должно быть достаточно свободного места, чтобы поставить ноги. Край стола должен находиться на уровне нижней части груди так, чтобы расстояние от глаз сидящего ребенка до поверхности стола было 30 сантиметров. Между грудью и столом расстояние 2 сантиметра. Ладонь проходит ребром. Если стол высокий, то голова и левое плечо при письме сильно наклоняются влево, а если слишком низкий, то наоборот, левое плечо поднято, а правое опущено. Полезное приспособление пюпитр. Он поддерживает книгу на достаточной высоте и наклонно к столу и позволяет держать голову на одной линии с туловищем.